Глава 9. Цирк зажигает огни. Когда в дверь позвонили, часы показывали 10:30 вечера. Вашко никого не ждал и занимался самым прозаическим делом – давил тараканов. С пятнами ржавчины в ванной комнате и на кухне он справился накануне. А вот тараканы оказались крепче. Их не брали ни отечественные порошки, ни импортные аэрозоли. Поэтому, несмотря на поздний час, он сидел на карачках у кухонного шкафчика под раковиной и чуть ли не кормил прусаков с ложки. Одет он был по-домашнему, в майке и в семейных трусах. «Кого еще несет нелегкое?» — подумал он с досадой. Подойдя к двери, посмотрел в глазок. Ухмылявшаяся физиономия посетителя, хоть и искаженная оптикой, была до нельзя знакома. Вашко сбросил цепочку и распахнул дверь. Габония прижимал к груди банку с огненно-красной капустой. Из кармана брюк торчала бутылка водки. «Проходи», — коротко бросил Вашко и помчался переодеваться. Габония без стеснения прошествовал на кухню, оглядел поле тараканьей битвы и положил принесенную собой снеть на стол. «Проигрываешь, Петрович!» — закричал бывший подчиненный через все комнаты и коридоры. «А ты соседских натрави! Пусть идут войной друг на друга!» Вашко появился на кухне, облаченный в поношенный, но чистый спортивный костюм. «А если пленных приведут, а?» — заметил Вашко и без связи с предыдущим спросил, ткнув рукой в банку с капустой. «Что это такое?» «Капуста по-гурийски, с красным перцем». «Вкусная?» «Вайме, пальчики оближешь!» Вашко открыл банку и, достав несколько хрустящих ломтиков, попробовал на вкус. Капуста тотчас обожгла небо, губы горели огнем. «Класс!» — воскликнул Вашко и, не раздумывая, бросил недоеденный остаток капусты в угол шкафчика, где копошилась ненавистная живность. Тараканы в испуге шарахнулись прочь. «В общем, так», — многозначительно произнес Вашко, «чтобы это употребить, надо родиться в Грузии. Давай, раскрывай холодильник и доставай все, что есть. Рыба копченая, утки и прочее. Сам хозяйствуй». Бывший подчиненный не замедлил исполнить приказание. В дверь снова позвонили. На пороге стояли Неустроев с Кирсановым, и у каждого в руках было по объемистому пакету с едой и по бутылке. «А вы трезвитель на утро заказали?» Довольно дружелюбно, хотя и с иронией, поинтересовался Вашко. «Алкаши несчастные! Проходите!» «Габон уже здесь!» — воскликнул Кирсанов, сваливая свертки в кучу. «А вам хорошо платят!» — заметил стоявший у окна Вашко. «Ишь, сколько жратвы наволокли! Сервелаты всякие!» «Григорий, ты эту чепуху не распаковывай!» — сказал Вашко, суетившемуся у плиты Габония, указав на свертки. «Домой отнесете, детишкам. Сегодня мои сибирские припасы уничтожаем. Грибочки, уток, рыбку. Ну и капусту эту. Ух, огонь!» Он помотал головой и почмокал губами. «Отставить!» — раздался вдруг из прихожей чей-то очень знакомый голос. Вашко обернулся. В прихожей стоял Лапочкин, к счастью, без свертков и бутылок. «Ты как сюда попал?» — опешил Вашко. «Я что, дверь не закрыл?» «Почему не закрыл?» — усмехнулся Лапочкин. «Вполне закрыл, но...» Он приблизился к громадному по сравнению с его собственным ростом Вашко. Кротко, снизу вверх, посмотрел ему прямо в глаза и каким-то извиняющимся голосом поинтересовался. «Можно в гости, Петрович?» «Стоило бы на тебя, засранца, разозлиться!» — медленно произнес Вашко. «Как ты, черт, в том проклятом вертолете оказался, а?» «Ай-яй-яй!» «Выслеживал. И кого? А?» «Прости, старик, тогда у меня иного выхода не было. Это сейчас, кого хочешь, пошлю ко всем с собачьим. А тогда...» Он раскинул в стороны руки и обнял Вашко крепко по-мужски. Вашко чуть с опозданием ответил на объятие. «Ладно, бог с тобой, сукин сын». Он несколько секунд подержал бывшего любимца в охапке, а потом резко, рывком отстранил от себя. «Стоп! Так вы что, сговорились, а?» «О чем?» — спросил кто-то из наблюдавших за сценой торжественного примирения. «О визите вежливости ко мне». «Нет!» — совершенно искренне заорали гости. «Это у нас случайно вышло. Больше не будем, Петрович!» Вашко посмотрел на все еще стоявшего рядом Лапочкина. «Они у тебя что, тренируются? Ишь, как складно выводят, будто на хорах в церкви!» Лапочкин загадочно улыбнулся. Кто их знает? Может, подрабатывают по ночам. Я, Петрович, с ними плохо контачу. Избегают они начальства. Одна надежда на тебя. Что-то вроде родительского собрания надо устроить. Совсем от рук отбились, не слушаются, ни в грош не ставят. Три здоровенных лба дружно приняли вид безгрешных агнцев. Вашко посмотрел на их склоненные, но улыбающиеся физиономии, на руки, молитвенно приложенные к груди, на стоявшего в стороне Лапочкина, хмыкнул и произнес: «Цирк! При мне, кажется, такого не было. Ну что ж, считайте, что родительское собрание открыто. К столу!»